Глава пятая. Когда мы возвращались вдоль берега к гавани, Корел наконец заговорила. «И часто у вас такое случается?» «Это еще что?» — проворчал я. «Если не возражаете, я бы хотела во всем этом разобраться». «Полагаю, я действительно должен кое-что объяснить, поскольку обошелся с вами несправедливо, хотя вы, скорее всего, и не заметили». «В самом деле?» «Да». «Продолжайте, мне очень интересно». «Это долгая история», — снова начал я. Девушка взглянула на гавань, потом на вершину Калвира и улыбнулась. «А нам предстоит долгая прогулка». «К тому же вы дочь премьер-министра страны, с которой у нас сложные отношения. Что вы имеете в виду?» «Многое из того, что происходит, содержит секретную информацию». Корел положила руку на мое плечо и посмотрела мне в глаза. «Я умею хранить тайны. В конце концов, мой секрет вам известен». Я поздравил себя с тем, что научился все-таки старому трюку своих родственников — сохранять бесстрастное выражение лица, когда происходящее не лезет ни в какие ворота. Там, в пещере, когда я обратился к Корел как к духу, она невольно себя выдала, ответив так, словно я разгадал ее секрет. Поэтому я сухо улыбнулся и кивнул. «Да, известен». «Вы ведь не замышляете разорение моей страны?» «Разумеется, нет». «Вы будете говорить только то, что знаете, так?» «Конечно», — кивнул я. «Тогда начинайте». «Хорошо». Мы шли вдоль берега, и я говорил под глухой и глубокий аккомпанемент прибоя, невольно вспоминая долгие рассказы своего отца. Похоже, что пускаться в автобиографические воспоминания в тяжелые времена — наша семейная черта. Нашелся бы только благодарный слушатель. Я периодически ловил себя на том, что переступаю в своем повествовании за рамки необходимого, с чего, кстати, я решил, что она и есть тот самый нужный мне слушатель. Дойдя до гавани, я почувствовал сильный голод. Между тем рассказ мой был далеко не окончен. Вечер еще не наступил, и здесь было гораздо безопаснее, чем в тот раз, когда я забрел сюда ночью. Мы вышли на портовую, оказавшуюся еще грязнее при свете дня. Корел тоже отчаянно проголодалась, и мы направились в сторону таверн, задержавшись на минуту полюбоваться заходящим в гавань многомачтовым кораблем с золотыми парусами. Было рано. Навстречу еще попадались трезвые матросы. В одном месте к нам двинулся чернобородый здоровяк, но другой человек, меньше ростом, успел его перехватить и что-то прошептал ему на ухо. Они тут же отвернулись. «Эй!» — окликнул я. «Чего он хотел?» «Ничего», — сказал тот, что пониже. «Ничего не хотел?» Поколебавшись, он добавил. «А я вас здесь видел». «О!» — сказал я, и незнакомцы скрылись за углом. «О чем они?» — спросила Корел. «До этого места я еще не дошел. Между тем я отчетливо вспомнил все детали, когда мы поравнялись с домиком, рядом с которым все случилось. Следов конфликта не сохранилось. Я едва не прошел мимо кабачка у кровавого Билла, поскольку над входом висела намалеванная свежей зеленой краской новая вывеска. Теперь заведение называлось «У кровавого Энди». Внутри, между тем, ничего не изменилось, разве что за стойкой стоял другой человек, выше и тоньше коренастого типа с высеченным из скалы лицом, который обслуживал меня в прошлый раз. Звали его, как я выяснил, Джек. Он приходился Энди братом. Джек продал нам бутылку Мачи Бейли и сунул в дыру в стене наш заказ на 2 рыбных обеда. Столик, за которым я сидел в прошлый раз, пустовал, и мы его заняли. Пояс с мечом я снял и положил на скамью справа от себя, а лезвие, как требовал местный этикет, наполовину вытащил из ножен. «Мне здесь нравится», — сказала Корал. «Здесь все по-другому». «Да», — согласился я, оглядывая двух пьяниц, уткнувшихся головами в столы в противоположных углах заведения. В третьем углу о чем-то шептались 3 типа с бегающими глазами. На покрытом подозрительными пятнами полу валялись разбитые бутылки. На дальней стене висело несколько исполненных без особого изящества полотен на тему плотской любви. «Готовят здесь неплохо», — добавил я. «Никогда не была в таких ресторанах», — призналась Корал, увидев, как из задней комнаты в зал вкатился клубок из вцепившихся друг в друга черного кота и огромной крысы. «У всякого заведения есть свои завсегдатаи». За едой я продолжил рассказ. Прошло немало времени, прежде чем отворилась дверь, и в зал ввалился сильно хромающий маленький человек с грязной повязкой на голове. Я заметил, что на улице стало темнеть. История моя подходила к концу, наступало самое время уходить. Я замолчал, и Корал прикоснулась к моей руке. «Знаете, я не такая, как вы. Но если я чем-нибудь смогу оказаться вам полезной, я, не задумываясь, это сделаю». «Вы прекрасный слушатель», — улыбнулся я. «Спасибо. А теперь нам пора». Мы без приключений миновали мертвый тупик и вышли на портовую недалеко от пересечения с Виноградной. В заходящих лучах солнца булыжники мостовой горели яркими цветами. Ни транспорта, ни пешеходов почти не было. Пахло готовящейся пищей, под ногами шуршали листья, высоко в небе парил в восходящих потоках воздуха маленький желтый дракон, а над дворцом дрожала бледная радуга. Я ждал, когда Корал начнет меня расспрашивать, но она молчала. Если бы подобное выслушал я, у меня возникло бы множество вопросов. Либо девушка просто ошеломлена свалившейся информацией, либо каким-то образом сумела во всем разобраться. «Когда мы вернемся во дворец?» — тихо произнесла она. «Да». «Вы ведь покажете мне путь, правда?» Я рассмеялся. «Если, конечно, мне не захочется ничего другого». «Конечно», — кивнул я. «Ваша история переменила мой взгляд на мир», — неожиданно сказала Корал. «Я бы не рискнула вам советовать, но...» «Мне кажется, нужные вам ответы можно найти в Страже 4 миров. Когда вы узнаете, что там происходит, все остальное встанет на свое место. Я не понимаю, почему бы вам просто не сделать соответствующую карту и не перенестись туда?» «Хороший вопрос. Существуют владения хаоса, куда невозможно попасть по карте, поскольку они постоянно меняются. То же самое относится и к месту, где я поместил призрачное колесо. В данный момент вокруг стража наблюдается сильная пульсация, но я не уверен, что это причина блокады. Там находится энергетический центр. Вполне возможно, что часть энергии обращена на охранное заклинание. Достаточно опытный маг смог бы, вероятно, пробраться сквозь него по карте, но я боюсь, что сработает сигнализация, и элемент неожиданности будет утрачен». «Как все-таки выглядит это место?» — спросила она. «Ну, смотрите». Я вытащил из кармана блокнот и ручку. «Здесь вулканические породы». Я нарисовал клубы и кольца дыма. Здесь царит ледниковый период. Здесь океан, здесь горы. «Выходит, что без пути вам никак не обойтись?» — произнесла Корел, изучая рисунок. «Да». «Это произойдет скоро?» «Возможно». «Как вы станете их атаковать?» «Еще не решил». «Если я хоть что-то смогу для вас сделать, вряд ли». «Не будьте столь категоричны. Я хорошо подготовлена и сильна. Я даже знаю несколько заклинаний». «Спасибо», — сказал я, — «все равно нет». «Окончательно?» «Да». «Если передумаете, не передумаю. Дайте мне знать». Мы вышли на бульвар. Похолодало. Ветер разгулялся не на шутку. Раз или два что-то холодное коснулось моей щеки. «Снег!» — воскликнула Корел в тот самый момент, когда я разглядел пролетающие мимо снежинки. Едва коснувшись земли, белые хлопья пропадали. «Если бы ваша делегация прибыла позже, не видать нам этой прогулки», — заметил я. «Иногда мне везет», — рассмеялась девушка. Когда мы добрались до дворца, снег валил уже вовсю. Мы на мгновение задержались в воротах, чтобы полюбоваться огоньками наполовину скрытого за снежной пеленой города. Личико Корел светилось от счастья. Мне показалось, что она старается занести эту сцену в блокнотик своей памяти. Я наклонился и поцеловал ее в щеку. «О!» — произнесла она, поворачиваясь в мою сторону. «Вы меня удивляете». «Отлично! Люблю неожиданности. Давайте укроемся от холода». Корел улыбнулась и взяла меня под руку. «Левелла просила узнать, будете ли вы на обеде», — доложил стражник. «А когда обед?» «Часа через полтора». Я взглянул на Корел, и она пожала плечами. «Полагаю, да», — ответил я. «Первый зал наверху», — сообщил стражник. «Я могу послать сержанта. Он доложит о вашем решении. А если хотите...» «Да, пусть доложит». «Желаете переодеться?» «Умыться?» — обратился я к Корел. «Путь», — коротко ответила девушка. «Лестниц там еще больше», — предупредил я. Личико ее посерьезнело, и она посмотрела на меня, и я улыбнулся. «Сюда», — сказал я и повел ее через тронный зал. Застывшего в конце длинного коридора стражника я не помнил, хотя он меня узнал. Удивленно взглянул на Корел, открыл дверь и зажег фонарь. «Говорят, одна ступенька проваливается», — заметил он, передавая мне фонарь. «Которая?» Стражник покачал головой. «Принц Джерард несколько раз жаловался, но никто, кроме него, этой ступеньки не обнаружил». «Ладно», — проворчал я, — «спасибо». На этот раз Корел согласилась, чтобы я шел впереди. Лестница была страшнее и неуютнее, чем та на скале. Во-первых, не было видно ее конца. Во-вторых, уже через несколько шагов не было видно и начала. Казалось, вокруг находится огромная пустота. Я никогда не видел это место при свете, но предполагаю, что так оно и есть. Мы находились внутри огромной пещеры. Лестница круто уходила вниз. Мы делали круг за кругом, не зная, доведется ли добраться до дна. Спустя некоторое время Корел кашлянула. «Может, остановимся?» «Запыхалась?» — поинтересовался я. «Нет. Еще далеко?» «Не знаю. Каждый раз по-разному. Если хочешь, мы можем подняться и пообедать. А путь посмотрим завтра». «Нет», — ответила Корел. «Давай просто постоим одну минутку». Место показалось мне неподходящим для любовных признаний, из чего я справедливо заключил, что причина кроется в другом. Промолчал и послушно замер на месте. Прошло немало времени, прежде чем я сообразил, что она плачет. «Что случилось?» — спросил наконец я. «Ничего», — — пробормотала Корал. «Наверное, нервная реакция. Примитивные рефлексы. Темнота, боязнь замкнутого пространства и так далее. Давай вернемся?» «Нет». Мы снова двинулись вниз. Спустя полминуты я увидел на нижней ступеньке что-то белое и остановился. Потом до меня дошло, что это всего лишь носовой платок. Наклонившись, я разглядел, что он прибит кинжалом. Подняв и разгладив платок, я разобрал надпись. «Вот это, будь она проклята! Джерард!» «Здесь осторожнее», — предупредил я Корал. Я хотел переступить через ступеньку, но потом осторожно коснулся ее сапогом. Ступенька даже не скрипнула. Я медленно перенес на нее весь свой вес. Ничего. Я встал двумя ногами. То же самое. Я пожал плечами. «Все равно осторожнее», — проворчал я. Корал встала на ступеньку, и ничего не произошло. Мы продолжили спуск. Немного погодя, я увидел далеко внизу слабое мерцание. Свет перемещался, из чего я заключил, что кто-то патрулирует подземелье. Зачем? Разве здесь содержались пленники? Или некоторые входы в пещеры считаются уязвимыми местами с военной точки зрения? Обычно вход к огненному пути запирался на ключ, который вешали рядом на стену. Может быть, это стало опасным? Как? Почему? Надо заняться всем этим вплотную. Но когда мы спустились, никакого стражника не оказалось. Стол, оружейная пирамида и несколько колодок, составляющие убранство караульного помещения, освещались фонарями, однако стражника на посту не было. Плохо. Интересно, как положено действовать в экстренных случаях. И какие вообще экстренные случаи предусмотрены уставом здешней караульной службы? Я заметил свисающую с оружейной пирамиды веревку и с величайшей осторожностью потянул за нее. Спустя мгновение откуда-то сверху раздалось тихое позвякивание. Любопытно. Похоже на сигнализацию. «В какую сторону?» — растерянно спросила Корал. «Сюда». Я взял ее за руку, и мы повернули направо. Я ожидал услышать эхо наших шагов, но в подземелье стояла полная тишина. Время от времени я высоко поднимал фонарь. Темнота расступалась, но ничего, кроме лишнего кусочка пола, видно не было. Корал замедлила шаг, рука ее напряглась. Я продолжал тянуть девушку за собой. Вдали послышало слабое эхо, и я сказал: «Теперь уже близко». «Хорошо», — откликнулась она, но шаг не ускорила. Наконец показалась серая стена пещеры, а слева — черный провал нужного мне туннеля. Когда мы вошли в туннель, я почувствовал, что девушка дрожит. «Если бы я знал, что на тебя так подействует, со мной все в порядке», — остановила меня Корал. «Правда. Я очень хочу увидеть путь. Я просто не знала, что добираться сюда так сложно». «Ну, худшее уже позади. Теперь скоро», — приободрил ее я. Мы довольно быстро добрались до первого ответвления и свернули влево. Отсюда в сторону уходил еще один туннель. Я остановился и высоко поднял фонарь. Никто не знает, куда он выведет. Можно попасть обратно на берег. «Я бы не стала рисковать», — откликнул Скорел. Вскоре мы дошли и до третьего ответвления. Я заглянул во вход. Вдоль стены тянулось жило неизвестного мне яркого минерала. Я пошел быстрее, теперь наши шаги гулко разносились по подземелью. Мы миновали четвертое ответвление, пятое. Мне показалось, что откуда-то донеслась тихая музыка. Проходя мимо шестого туннеля, Корал вопросительно на меня посмотрела, но я даже не остановился. Мне был нужен седьмой. Когда мы, наконец, до него добрались, я вошел внутрь, сделал несколько шагов и поднял фонарь. Перед нами находилась массивная, обитая железом дверь. Справа от нее торчал из стены крюк. Я снял ключ, вставил его в замок, провернул, вытащил ключ и повесил на место. Затем налег на дверь плечом и надавил изо всех сил. Некоторое время дверь сопротивлялась, потом петли жалобно заскрипели. Фракир на моем запястье напряглась, но я продолжал толкать, пока дверь не отворилась полностью. Тогда я отступил в сторону и пропустил вперед Корал. Она сделала несколько осторожных шагов и замерла. Я вошел внутрь, встал рядом с ней. Дверь захлопнулась. «Вот он!» — прошептала Корал. В полу светился светло-голубой овал пути. Я отставил фонарь в сторону. В нем больше не было необходимости. Свечения пути вполне хватало. И погладил фракир, стараясь ее успокоить. В дальнем конце огромной конструкции рассыпался сноп искр. Некоторые долетели почти до нас. Незнакомая пульсация, никогда не замечал ее раньше, заполнила все помещение. Повинуясь неясному порыву, а может, уступая долго сдерживаемому любопытству, я вызвал Логрус. Это было ошибкой. Образ Логруса тут же засиял передо мной, разлетелись искры, откуда-то послышался тонкий душераздирающий вой. Фракир взбесилась, в уши мне словно вбили сосульки, глаза не выдерживали сияния и извивающегося знака. Я тут же отозвал Логрус, и все постепенно затихло. — Что это было? — спросила Корал. Я попытался улыбнуться, но ничего не вышло. Маленький эксперимент, который мне давно хотелось поставить. — Он что-нибудь прояснил? «Только то, что повторять его не следует», — ответил я. «Во всяком случае, при гостях», — добавила девушка. «Мне было больно. Извини». Она приблизилась к краю уже успокоившегося пути. Какой причудливый свет! Как в сказке! Да чего же красиво! «Вы все должны пройти его, чтобы получить наследство?» «Да». Корал медленно двинулась вправо по периметру. Я пошел за ней следом. Девушка не сводила глаз с ярких арок и перекрытий, коротких прямых срезков и длинных извилистых дуг. «Наверное, это очень трудно?» «Да. Секрет заключается в том, чтобы постоянно идти вперед и не прекращать усилий, даже когда перестаешь двигаться». Мы медленно шли вправо, постепенно приближаясь к дальнему концу огненного пути. Казалось, что сам рисунок находится не на полу, а внутри его, словно под толстым слоем стекла, разве что поверхность не блестела и не отсвечивала. Прошло около минуты, прежде чем Корал смогла хоть немного освоиться. «Ну как?» — наконец спросил я. «Эстетично», — произнесла Корал. «И все?» «Энергия», — ответила она. «Мне кажется, я чувствую ее пульсацию». Девушка наклонилась и поводила рукой над ближайшей полосой. «Это ощущается даже на физическом уровне». Мы пошли дальше, обходя гигантский рисунок сзади. Стоящий на полу у входа фонарь был почти неразличим на фоне яркого свечения. Вскоре Корал опять остановилась и вытянула руку. «Линия здесь заканчивается. Что это?» «Это не конец», — ответил я. «Это начало. Отсюда начинают идти по пути». Она приблизилась и провела над линией рукой. «Да, я чувствую, что начало здесь». Не могу сказать точно, сколько времени мы так простояли. Затем Корел взяла меня за руку и крепко ее стиснула. «Спасибо за все!» Я хотел было поинтересоваться, с чего бы она вдруг так заговорила, но в этот момент Корел поставила ногу на линию. «Нет!» — закричал я. «Остановись!» Но было уже поздно. Нога ее опустилась. Яркое свечение вырывалось из-под подошвы сапога. «Не двигайся!» — крикнул я. «Что бы ни произошло, не сходи с места!» Она послушно замерла. Я облизал губы, которые вдруг стали совершенно сухими. «Теперь попытайся поднять ногу, которую ты поставила на линию. Можешь?» «Нет», — ответила она. Я опустился рядом с ней на одно колено, чтобы спокойно обдумать ситуацию. Теоретически, после того, как нога поставлена на путь, назад хода нет. Остается либо пройти его до конца, либо пасть где-нибудь по дороге. С другой стороны, Корел уже должна была погибнуть. По теории, опять-таки, только люди из рода Амбера могут прикоснуться к пути и остаться в живых. Ладно, с теорией покончено. «Не самое удачное время для вопросов», — проворчал я. «Но какой черт тебя дернул это сделать? Ты же сам дал понять, что знаешь, кто я». Я помнил свои слова. Они касались вселившегося в ее тело духа. К пути это не имело ни малейшего отношения. По мере того, как я продумывал заклинание, с помощью которого удалось бы освободить ее из власти пути, ситуация начала постепенно проясняться. «Ты что, связана с домом?» «Говорят, что до моего рождения у короля Аберона был роман с моей матерью», — сказала Корел. «По времени все сходится. С другой стороны, это только слухи. Подробностей я ни от кого не добилась, так что точно ничего не известно. Но я мечтала, чтобы это оказалось правдой. Я очень этого хотела. Я надеялась найти какой-нибудь туннель, по которому можно было бы сюда попасть. Я хотела пробраться к огненному пути и пройти его, чтобы тени раскрыли передо мной свои тайны. Хотя и боялась, ибо понимала, что в случае ошибки мне грозит смерть. Своими словами ты подтвердил мою мечту, но я все равно боялась и сейчас боюсь. Только сейчас я боюсь того, что мне не хватит сил пройти путь». Вот откуда это ощущение близости, которое я почувствовал при первой встрече. До меня вдруг дошло, что причина заключается в элементарном семейном сходстве. Нос и брови Корел напоминали мне Фиону, подбородок и скулы — Флору. Ростом, глазами и волосами она не походила ни на кого. А вот от отца и сестры у Корел не было ничего. Я снова вспомнил плотоядную физиономию своего деда. Я часто задерживался перед его портретом в западном зале. Старый развратник погулял на славу. Надо отдать ему должное. Это был действительно красивый человек. Вздохнув, я поднялся на ноги и положил руку на плечо Корел. «Послушай, все мы прошли хорошую подготовку, прежде чем приблизились к пути. Я постараюсь кое-что тебе объяснить, прежде чем ты сделаешь следующий шаг. Пока я говорю, моя энергия будет перетекать в тебя. Я хочу, чтобы ты стала как можно сильнее. Когда тронешься с места, не останавливайся, пока не дойдешь до середины. Я постараюсь корректировать твое продвижение. Мои команды исполняй немедленно и не задумываясь. Вначале я расскажу тебе о преградах, местах повышенного сопротивления. Сколько я говорил, я не помню. Корел приближалась к первой преграде. На холод и тряску внимания не обращай. Они не опасны. И не смотри на искры. Сейчас начнется главное сопротивление. Не дыши так часто. Я наблюдал, как она идет через путь. Отлично, сказал я, когда она вышла на легкий участок. Я решил не говорить ей, что следующая преграда гораздо сложнее. Кстати, не подумай, что сходишь с ума. Скоро он начнет играть с твоим сознанием. Уже начал. Что мне делать? Скорее всего, это воспоминания. Не обращай на них внимания, пусть себе текут. Сосредоточься на дороге. Мне удалось провести ее через вторую преграду. Временами искры долетали до самых плеч Корел. Я наблюдал, как она преодолевает арку за аркой, огибает хитрые дуги и долгие закрученные спирали и повороты. На некоторых участках она шла быстро, на других почти останавливалась, но все равно продолжала идти вперед. Главное, она уловила, и, похоже, воли ей было не занимать. Мне даже показалось, что я больше не нужен. Ничего нового я посоветовать не мог. Результат полностью зависел от нее самой. Поэтому я замолчал. Наблюдая за продвижением Корел, я с раздражением заметил, что невольно наклоняюсь, напираю, увиливаю, как будто сам прохожу огненный путь. К тому времени, когда Корел добралась до большого изгиба, она напоминала ходячее пламя. Девушка продвигалась чрезвычайно медленно, но уверенно. Как бы все ни закончилось, я знал, что она меняется, уже изменилась. Путь накладывал на нее свой отпечаток. Дело шло к концу. Я едва не закричал, когда мне показалось, что она остановилась. Но слова застряли у меня в горле, она покачнулась и пошла дальше. Когда Корел приблизилась к последней преграде, я вытер рукавом пот с бровей. Ее предположение оказалось верным. Только дитя Амбера могло уцелеть в огненном пути. Не могу сказать, сколько времени ушло у Корел на последнюю преграду. Усилие ее растворилось во времени, а я потерялся в бесконечном моменте. Она являла собой медленно двигающееся пламя. Сияющий над ее головой нимб освещал подземелье, как огромная голубая свеча. И вот она вошла в короткую арку, остались три последние, самые трудные шаги всего пути. В этом месте идущий ощущает сопротивление поверхности и мощную физическую инерцию. Мне снова почудилось, что она остановилась. Но это было не так. Со стороны Корел походила на человека, выполняющего упражнения по системе тай-чи. Движения ее были болезненно замедлены, она осторожно продвигалась вперед. Если она не погибнет на последнем шаге, все будет в порядке. Мы сможем поговорить. Последний момент длился бесконечно. Затем я увидел, как ее нога продвинулась вперед и вышла за пределы пути. Вскоре она переступила границу второй ногой. «Поздравляю!» — воскликнул я. Она слабо помахала мне правой рукой, прикрывая левые глаза от яркого света. Так она простояла почти минуту. Те, кому доводилось пройти путь, знают это состояние. Я молчал, давая девушке возможность прийти в себя и насладиться триумфом. Казалось, что путь светится ярче. Так всегда бывает сразу же после успешного прохода. Сияние придавало гроту сказочный вид. Залитая голубым светом камни и черные тени, зеркало пруда у дальней стены, где обитают слепые рыбы. Я попытался представить, что может означать поступок Корал для нее и для Амбера. Она неожиданно выпрямилась. «Я буду жить!» «Хорошо», — ответил я. «Теперь у тебя есть выбор. Ты о чем?» «Сейчас ты можешь потребовать, чтобы путь доставил тебя куда угодно. Он может оставить тебя и здесь, но я бы посоветовал тебе вернуться в свою комнату. Несмотря на то, что мне хорошо в твоем обществе, рекомендую воспользоваться этой услугой. Ты слишком устала. Тогда у тебя будет время понежиться в ванной и переодеться к обеду. Встретимся в столовой. Договорились?» Корал улыбнулась и покачала головой. «Я не собираюсь упускать такую возможность», — произнесла она. «Послушай», — сказал я, — «мне знакомо это чувство. Но тебе следует успокоиться. Путешествие в экзотические места может оказаться очень опасным. Еще сложнее будет вернуться назад, поскольку ты не имеешь опыта в прогулках по теням. Это своего рода упражнение в воле и концентрации, так? Надо двигаться и проецировать образы на окружающую реальность, правильно? Все гораздо сложнее. Ты должна научиться выделять нужные детали отправных пунктов. Обычно в первой прогулке по тени новичка сопровождает кто-нибудь из более опытных. Ладно, главное я усвоила, — перебила она меня. Не до конца, — возразил я. Знать, что надо делать, еще не все. Существует обратная связь. Ты должна испытать определенное чувство. Ему нельзя научить, его можно только испытать. Пока нет уверенности, что все идет как надо, нужен проводник. Думаю, у меня получится. Методом проб и ошибок. Не исключено, — сказал я. Представь, однако, что ты попадешь в беду. Учиться будет поздно. Это кошмарное состояние. Ладно, понятно, куда ты клонишь. Но я, слава богу, и не планирую ничего опасного. Что ты задумала? Корал расправила плечи и обвела грот широким жестом. С тех пор, как я узнала о существовании огненного пути, мне захотелось попробовать одну вещь. Что же это? Я хочу попросить его доставить меня туда, где мне надо побывать. Не понимаю. Я хочу, чтобы путь сам выбрал место. Я покачал головой. Ничего не выйдет. Ты должна указать точное место, куда тебе надо доставить. Откуда ты знаешь? Ниоткуда. Просто он так устроен. А ты когда-нибудь пробовал сделать так, как хочу я? Нет. Ничего не произойдет. А вообще, кто-нибудь пробовал? Пустая трата времени. Послушай, по твоим словам, выходит, что образ — это мыслящее существо, способное самостоятельно принимать решения и выполнять их. — Да, — ответила Корал. — А после того, как я через него прошла, он должен был хорошо узнать меня. Поэтому я хочу спросить у него совета и... — Подожди! — воскликнул я. — Да? — Предположим, что у тебя получится. Как ты собираешься возвращаться? — Как-нибудь доберусь. — Значит, ты признаешь, что может и получиться? — Да, — сказал я. — Если у тебя есть подсознательное желание посетить какое-нибудь место, путь его прочтет, и ты дашь ему приказ на транспортировку. Это не значит, что он разумен, он просто чувствителен. Теперь слушай внимательно. Я бы не рискнул ставить подобные эксперименты. Допустим, у меня есть склонность к самоубийству, о которой я не подозреваю. Или, слушай, это становится скучным. Я всего-навсего советую тебе сделать это безопасным способом. У тебя впереди целая жизнь. Просто глупо. Хватит, — оборвала меня Корал. Я приняла решение. Все. Увидимся позже, Мерлин. Подожди, — крикнул я. Ладно, поступай, как знаешь. Только вначале возьми одну штуку. Что это? С ее помощью ты сможешь быстро выбраться из трудного места. Держи. Я вытащил колоду и нашел свою карту. Потом снял с пояса кинжал в ножнах, обернул карту вокруг рукоятки и привязал ее платком. Умеешь пользоваться картой? Надо на нее смотреть и думать о человеке, пока не возникнет контакт. Правильно? Примерно, — проворчал я. Вот моя карта. Возьми с собой. Вызови меня, когда захочешь вернуться. Я тебе помогу. Я швырнул кинжал движением снизу в середину пути. Корал легко его перехватила и повесила на пояс с противоположной от своего стороны. «Спасибо», — сказала она. «Теперь я попробую». «На всякий случай, если у тебя получится, не задерживайся, ладно?» «Ладно», — ответила Корал и закрыла глаза. Спустя мгновение она исчезла. Ну и дела. Я подошел к краю огненного пути и подержал над ним руку, пока не почувствовал напор энергии. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — произнес я. «Я хочу, чтобы она вернулась». Вверх стрельнула искорка и пощекотала мою ладонь. «Хочешь сказать, что ты действительно разумен?» Вокруг меня все завертелось. Спустя мгновение головокружение прошло. Первое, что я заметил, был стоящий рядом с моим правым сапогом фонарь. Оглядевшись, я сообразил, что стою на противоположной стороне пути, недалеко от выхода. «Я находился внутри поля, и ты настроился на меня», — пробормотал я. «Ты понял, что подсознательно я хотел уйти?» Я поднял фонарь, запер за собой дверь и повесил ключ на крюк. «Все-таки этой штуке верить нельзя. Если он действительно хотел мне помочь, то почему не отправил меня прямо домой, минуя ненавистную лестницу?» Я быстро зашагал по туннелю. Это было самое интересное в моей жизни первое свидание.